Глава 10. Вот и сказочке конец! Абсолютно черная комната озарилась вспышкой. Зажженная спичка разогнала темноту и подсветила чье-то лицо. Мягкие черты заблестели от близкого огонька, словно вылитые из бронзы. Глаза сузились от едва заметной улыбки, и женщина все-таки наклонилась поближе, чтобы ее можно было разглядеть. «Ну что, мои дорогие?» – нараспев произнесла Елена Фабиановна. В который раз она покинула свое законное место, но у Гнесиной была веская причина так поступить. «Пора бы досказать историю, которая началась в одном из классов училища, названного в мою честь. Я уверена, вы уже сами почти обо всем догадались, но мне хотелось бы исполнить свой долг перед Славой и Машей, которых мы так и не посвятили в свой рискованный план». Чтобы разнообразить мизансцену, бронзовая женщина медленно поднялась и сделала несколько шагов. «Когда перепуганные дети прибежали сюда выкрасть волшебную глину, я дала им всего лишь одно напутствие – плыть по течению. И добавила, что оно выведет куда надо. На первый взгляд совершенно бесполезный совет, не так ли? Но если вдуматься, то выходит, это самое ценное, что я вообще могла в тот момент сказать». Огонек задрожал и спичка потухла. Но Елена Фабиановна вытащила из коробки еще одну и зажгла. «Перед тем, как вы узнаете правду, я должна объяснить самый важный принцип волшебства. Никто не рассказывает о нем на занятиях, даже Ирамю, потому что до этого принято доходить самим. Так вот, никакие заклинания, даже самые мощные, даже третьей степени величия, не способны подавить чужую волю. С человеком можно творить все что угодно, замораживать, согревать или в кого-нибудь обратить, если хватит способностей, конечно. Только у вас никогда не получится заставить его поступить вопреки себе. Этим принципом мы с сисадмином и руководствовались, когда разбрасывали цепочку событий, чтобы спасти Вселенную». В этот раз Гнесина сама задула спичку и тут же нащупала выключатель на стене. Щелк, и несколько свисающих с потолка ламп осветили старый лекторий, где как раз проходило занятие по созданию големов. Студенты вместе с преподавателем замерли, будто время поставили на паузу. Впрочем, так оно и было. Елена Фабиановна, огибая послушных исполинов, подошла к Славе, который заканчивал мастерить своего маленького революционера и с материнской нежностью потрепал его по щеке. «Этот мальчик всегда был впечатлительным», – вздохнула Гнесина, повернувшись к нему спиной. «Долгие тысячелетия сисадмин не мог отыскать, что сбоило на этом сервере. Но всего год назад, как только Слава поступил на курсы, глючный фреймворк засиял, как новогодняя елка. Все потому, что начал оказывать чрезмерное влияние на молодого человека и вообще попал с ним в резонанс. Поначалу аналитики Верховного Облака, заметив в логах неладное, сочли это за ошибку и решили не бить тревогу. Но потом логи дошли до Верховного Сисадмина, и тут началось. Сисадмин был вне себя от счастья, потому что меч-кладенец буквально сам пришел к нему в руки. Но тут и скрывалась главная загвоздка. Даже темной сущности, как его принято называть, не позволены игры со свободой воли. Так что надо было действовать по-другому, тоньше». Гнесина отошла от студенческой скамьи и поравнялась с Ирамю. На лице магистра застыла гримаса недовольства. В этот самый момент он увидел голема, которого лепил Вячеслав. «Нам очень повезло, что здесь появился самый могущественный волшебник, единственный во всем мироздании, способный призвать меч-кладенец. Но, к сожалению, магистр уже призывал его в прошлом и ни за что бы не согласился еще раз повторить этот фокус. Как известно, второй призыв смертельно опасен. К тому же, Ирамю бы нам все равно не помог. Фреймворк принципиально хотел взаимодействовать только со Славой». Внимательно заглянув учителю в глаза, Елена Фабиановна погнула его и спустилась к столу, на котором стояли две колбы, одна с красным шариком в цепях, другая с треснувшим посередине мечом. «Немного подумав, сисадмин оживил меня и попросил об одолжении», — сказала Гнесина и хитро прищурилась. «Вы действительно полагали, что все памятники свободно разгуливают по Москве, когда им вздумается?» «Отнюдь, друзья мои. Большинство так и стоит без дела, пока сильный волшебник не вдохнет в них жизнь. Мне только одно обидно, что я не она. Не та, кого мне велено изображать. Конечно, во мне есть что-то от Елены Фабиановны. Скульпторы все-таки наделяют свои творения частичкой души. Но при всем желании мне никогда не стать настоящей Гнесиной». Сделавшись печальной, статуя села за учительский стол и продолжила говорить. «Простите, что я отвлеклась. В общем, сисадмин поручил мне приглядывать за Вячеславом и подстроить все таким образом, чтобы он при создании голема случайно напутал параметры. Я не придумала ничего лучше, чем тайком опоить бедного мальчика, подмешав ему в чай спиртное. Конечно, пришлось повозиться с маскировкой вкуса, но в целом операция удалась. Статуя Елены Фабиановны поднялась с места и тихонько проследовала в примыкающую к лекторию подсобку. Приложив палец к губам, Гнесина заперла за собой дверь и продолжила рассказ. Слава всегда был невнимательным, я лишь немного обострила его недостаток. Дело оставалось за малым – помочь нашей парочке с похищением глины и довести до нужной кондиции Ирамю. Я убедил магистра, что он обязан мне спасением от полицаев да и воч. Но, как и ожидалось, он никуда не пошел. Ирамю хорошо знал принципы защитной системы Верховного Облака и послал вместо себя Славу, предварительно скинув на того свою силу. Ну а дальше вы и так все знаете, чего я буду повторять? Гнесина усмехнулась и добавила. Мне осталось показать всего пару сцен. И начну я, пожалуй, с того же занятия, только с обновленными Славой Ирамю. А теперь не мешаем учебному процессу. Время возобновило ход, и лектория наполнилась привычным студенческим гомоном. Магистр подошел к своему самому любимому ученику и отчеканил давно вызубренный текст. «Что за кунсткамера?» «Ну как, ваша светлость?» Запнулся от волнения Вячеслав, но быстро успокоился и поднял взгляд на Ирамю. «Простите, учитель, я ошибся и сейчас все исправлю». Не успел Валик придумать себе имя, как тут же отправился обратно в массивную лепешку из глины. Вместо него рассеянный студент принялся лепить послушного болванчика, но ему помешал взрыв. Это переусердствовала Василиса, как и в прошлый раз. Лопнувший голем облил студентов глиной, и магистр был вынужден экстренно прекратить учебу, чтобы помочь бедолагам убрать с себя липкую субстанцию. Слава, очистив куртку заклинанием едких волокон, собрал вещи и вышел из лектория. Рука инстинктивно потянулась к карману, но там было пусто. В обновленном мире парень так и не начал курить. Неспешно прогулявшись по Арбату, Слава нырнул в метро. Он бы с удовольствием остался где-нибудь посидеть с одногруппниками, но надо было спешить домой. Гена, как всегда, разленился и пригрузил своего неофициального зама новой работой. Государство через серию подрядчиков поручило конторе с гордым названием «Креатив и Ко ЛТД ЧП Петренко» разработать новый дизайн дорожных знаков для волшебников. К станции неспешно подъехал состав. Слава зашел внутрь и уселся на свободное место, но уже через пару остановок уступил его бойкой старушке. А потом волшебник заметил, что совсем рядом стоит она. Нет, она! Из тех самых девушек, с которыми парни регулярно пересекаются в метро или автобусе, но боятся подойти. Из тех, кто никогда не сядет рядом и постоянно смотрит в другую сторону, а лицо в этот момент закрыто копной светлых волос. Слава не знал, как ее зовут. Не видел, в каком доме она живет, но это все не имело значения, потому что... «Привет!» – нежно сказал начинающий волшебник, глядя девушке прямо в глаза. Ему не было страшно. Глубоко в душе парень чувствовал, что говорит с родным человеком. И чего тут бояться? «Привет!» – лучезарно улыбнулась незнакомка. Славу переполнило теплом. «Ты жена Анина выходишь?» – спросил он, ощущая легкое дежавю. «Да», – совершенно спокойно сказала девушка, глядя на волшебника с интересом. «И я тоже. Давай выйдем вместе». Рыжая одарила парня благосклонным взглядом и представилась. «Я Маша, а ты?» «Слава», – улыбнулся волшебник в ответ. «Ты часто катаешься по серой ветке», – заметила Маша, поправляя свой красный клетчатый плащ. «Я давно тебя заметила. Думала, никогда не подойдешь». Поезд остановился. Женский голос из динамика сухо объявил «Станция Анина!». Как настоящий джентльмен, Слава вышел первым и помог выйти Маше. А потом взял ее за руку и притянул к себе. Но не поцеловал. Просто застыл в удивлении, потому что все было чересчур естественно. Будто в какой-то из многочисленных вселенных эта сцена уже произошла, и ее отражение случайно пересекло мириады нитей судьбы, только чтобы добраться сюда. Маша тоже удивилась. Парень казался ей не таким уж и незнакомым. Чтобы убедиться в своей правоте, девушка довела ситуацию до логического завершения и сама поцеловала волшебника. Выходящие из поезда пассажиры недовольно бурчали, огибая странную парочку. Ну где это видано, чтобы влюбленные целовались и плакали? Во-первых, это неприлично в общественном месте. Во-вторых, может, умер кто? Иначе этот контраст никак не объяснить. Но если бы люди хоть на секунду прислушались к тому, что говорили возмутители спокойствия, сразу бы все встало на свои места. «Прости меня!» – шептал Слава, всхлипывая. «Маша, прости за все!» «И ты меня прости!» – вторила девушка парню, которого не видела 1000 лет. Состав давно уехал, вслед за ним еще один, и еще один, и еще, но странная парочка не спешила размыкать объятия, так и торчала напротив позолоченных букв Анина. Обоим стоило многое сказать. Оба провинились друг перед другом и перед самими собой, но были готовы все простить. А это самое главное в человеческих отношениях, даже если не человеческое количество лет. «Не знаю, как я выдержал столько времени без тебя», – отрывисто говорил парень. «Я прожил много жизней, видел гибель ацтеков и падение Древней Руси, видел, как мы разгромили войско Наполеона». Прошел всю отечественную вместе со Сталином в его кабинете. «Что, родная?» «Я тоже», – тихо произнесла Маша. «Милый, я тоже была там, в этом мече». «Но почему ты ничего не сказала?» – спросил волшебник, отстранившись. «Я не знала», – ответила девушка и снова заплакала. «Думала, что я там одна, если бы мне хоть кто-нибудь намекнул». Слава молча прижал Машу к себе. Вереница людей так и не кончилась. Они продолжали сновать мимо, озабоченные своими проблемами, пока одному безымянному герою не захотелось обратить внимание полицейского на раздражающую парочку. Слава почувствовал, как на его плечо легла тяжелая рука, и моментально обернулся, вспоминая сразу все боевые заклинания, которые только успел изучить, лишь бы долгий кулдаун не подвел. И он бы с удовольствием применил свой многочисленный арсенал, вот только невзрачное лицо служивого претерпело разительные перемены. Кожа пошла морщинами и втянулась в кости, обнажая блестящий эбонитовый череп. «Не может быть!» – проговорил волшебник, не выпуская Машу из объятий. «Славочка, ну конечно, может!» – протянул сисадмин и довольно улыбнулся. «Ты думал, я от тебя отвяжусь? Не на того напал!» «Ну привет!» – процедила сквозь зубы Маша. «Стой!» – попросил парень, мягко убрав ее руки по швам. «Только не надо драться!» «Он, в общем-то, нормальный, если бы только целый народ не истребил». «Да, некрасиво вышло», — признался черный наездник, склонив голову. «Но вы же считали, Брэдбери, я почти уверен. Ацтеки были прямо как тираннозавр из его рассказа. Ящера убили незадолго до того, как на него упала ветка». «Ничего себе незадолго! 5 минут — это не 5 веков!» — справедливо возмутился волшебник. «Вот вы и нашли себе первое самостоятельное дело», – просидел сисадмин. «Не поняла», – сварливо произнесла Маша. «Какое еще дело?» «Так, граждане», – вернув себе человеческий облик, залопотала темная сущность. «Я не привык повторять дважды. Отошли от платформы. Ну, не хотите, как хотите». С этими словами сисадмин приобнял парочку за плечи и на глазах у изумленной публики увел в техническое помещение. «Ну все!» – пробормотал седой усатый дедушка себе под нос. «Пойдут по статье! Ай-яй-яй, зачем так жестоко?» Сисадмин втолкнул парня с девушкой в небольшую комнатку и включил свет. Слава чуть не споткнулся на швабре, а Маша встретилась головой с маленькой полкой, на которой лежал молоток с разломанной рукояткой. «Какого черта?» – разозлился волшебник. «Тихо!» – шикнул на него черный наездник. «Я вам потрясную штуку предлагаю. Но об этом не стоит говорить на людях». «Резонно», — согласился Слава. «Мы тебя слушаем», — произнесла Маша, взяв любимого за руку. «Честно говоря...» — смущенно начал сисадмин. «Мне очень понравилось чинить вселенную с вашей помощью. Но пока мы устраняли баг с мечом-кладенцом, в других измерениях вылезла куча ошибок. Мне не осилить их одному». «Ты что, предлагаешь нам работу?» — прыснула девушка, дергая Славу за рукав, чтобы волшебник прыснул с ней хором. «И в этом ничего смешного», – занервничала темная сущность. «Я еще ни разу не нанимал помощников и очень волнуюсь. Можно хотя бы не подкалывать меня?» «Ого!» – выдал Слава от удивления. «То есть, все настолько серьезно?» «Да», – сказал черный наездник. «Но учтите, я обязан предупредить, что если вы согласитесь, нормальной семейной жизни у вас не получится. Ну как, семью-то создать можно?» «А вот ипотеку там взять, ребенка отправить в школу, об этом забудьте навсегда, зато бессмертие прилагается». «Хм...» – задумался волшебник и, повернувшись к Маше, спросил. «Ну что, мы согласны?» «К черту нормальную жизнь!» – подтвердила девушка. «Я только хотела спросить за Ритку». «Ты ты сможешь ее навещать», — улыбнулся черный наездник. «Ладно, раз вы оба такие готовы мне помогать, вперед!» Сисадмин снова обнял парочку за плечи, собравшись телепортироваться. «Только сначала заглянем еще кое-куда». И Рамю, как обычно, оставался ночевать в подсобке. Не хотелось ему возвращаться в пустой дом. Так что магистр достал из шкафа резиновый матрас и подключил к сети маленький насос, чтобы его надуть. Вместо мантии учитель напялил клетчатую пижаму с колпачком и окончательно превратился в Пашу Точкина. И ровно, когда он, присев на корточки, вставил трубу в матрас, рядом появилось трио из парня, девушки и странного типа с эбонитовым черепом вместо лица. «Прошу прощения!» – строго произнес Эрамю, выпрямившись. «Вячеслав, что за вторжение в личную жизнь? Можно узнать? Я сейчас охрану позову!» Было очевидно, что магистр тоже ничего не помнит. «Я не буду его целовать!» – не на шутку испугался парень. «Остынь!» – хохотнул сисадмин. «Сейчас я все разрулю». «Что вы от меня хотите?» Вконец разозлился Ирамю. «Не трожь меня, пакость!» Но черный наездник, сохраняя полную невозмутимость, прикоснулся к лбу учителя и простимулировал его память. «Никуда я не полечу!» Сразу же уперся магистр. «Я должен вернуть семью!» «Увы!» Пожал плечами черный наездник. «Приговор мироздания обжалованию не подлежит. Да, и ты гораздо полезнее, когда страдаешь. Это же первый закон любого уважающего себя сериала!» «Вот что ты за человек такой!» – психанул Ирамю. «Ладно, черт с тобой! Может, хоть от скуки не подохну!» «Так-то лучше!» – обрадовался сисадмин. А потом перенес всех к новому месту работы. «Это потрясающе!» – восторгалась Маша. «С ума сойти!» – не сдерживал эмоции Ирамю. Немного успокоившись, оба посмотрели на Славу. Его лицо ничего не выражало. «Все в порядке?» – спросила девушка, накрыв руку волшебника своей ладонью. «Да!» – неуверенно ответил парень за летающим столом. «Просто я тут провел кучу времени. И мне, знаешь ли, надоел этот пейзаж». «Смотри, какой привереда!» – усмехнулся сидящий по соседству черный наездник и обратил взор к шестиугольным структурам. Они все так же мерцали, не оставляя сомнений, что это живой организм. Только Слава уже догадался, что Риткин кот тут ни при чем, и все гораздо интереснее. «А теперь давайте займемся делом», – предложил сисадмин. «Только в более удобной обстановке». Темная сущность щелкнула пальцами, и молочный туман вместе с нитями превратился в бесконечные ряды серверов. Больше половины мигало красными огнями. Даже ламеру понятно, что их надо чинить. «Перед вашими ацтеками предлагаю начать с экзотики», – гордо произнес черный наездник, выудив из ящика стола толстый блокнот с заметками. «В хтоническом измерении родился добрый монстрик, а? Каково?» «Ну, не знаю», – засомневалась Маша. «А Ктулху там будет?» – уточнил Ирамю. Он всегда хотел познакомиться с порождением невразимого ужаса, пожирающим человеческие души. Но возможности до сих пор не представилось. «Не знаю», – задумался сисадмин. «Надо почитать аннотацию. В смысле, инструкцию». «Айда проверим», – выпалил Слава и, вскочив с места, ловко перепрыгнул через стол. «Вот!» – многозначительно произнес черный наездник, указав пальцем на волшебника. «Берите с него пример». «Что-то я засиделась с вами», – мягко пропела статуя Гнесиной. «Мне еще убирать подсобку и сдувать матрас, а потом подделывать почерк Ирамю в заявлении по собственному желанию». Елена Фабиановна вздохнула и улыбнулась. «Но ничего, все в порядке. Такова судьба. Кто-то должен подчищать хвосты за великими». Статуя поднялась на ноги и принялась обходить пустой лекторий. Бронзовые пальцы скользили по партам, словно пытаясь ухватиться за частичку жизни, которой пронизано все вокруг. Достигнув последнего ряда, Гнесина развернулась и внимательно посмотрела вперед. «Мы исправили главный баг этого мира», — сказала статуя. «Только он до сих пор несовершенен. Ключевая ставка растет, и Рамю все равно слился с братом. В Верховном облаке заседают все те же идиоты. Советского Союза больше нет. Люди по-прежнему воюют и даже не думают прекращать». Медленно спускаясь, Елена Фабиановна продолжила говорить. «Но это нормально, раз мы ценим свободу воли. Каждый вправе сам выбирать свою судьбу. С фреймворками или без». Статуя подошла к столу и взяла в руки стеклянную колбу с поврежденным мечом. «Казалось бы, просто кусок стали. А какой переполох устроил? Ему больше не место на теле мироздания». Гнесина крепко сжала стекло, и колба треснула на множество мелких осколков. Не достигая столешницы, они испарялись в воздухе. С ними испарился и меч. Бронзовая статуя опустила руки и подошла к выключателю. Вот ей показала все, что нужно. Слав опять стал слабым волшебником-недоучкой. Маша лишилась способностей, зато вновь обрела любовь. А у магистра теперь новая семья, с которой ему предстоит провести не одну тысячу лет. Их приключения только начинаются. Ну, а моя история подошла к концу. Засим, разрешите откланяться. С уважением, ваша Елена Фабиановна. Еще раз вздохнув, Гнесина выключила свет. Октябрь 2022, май 2024 года. Одесса, Москва.